Глава пятая. Что он делает, дурак? Убьется. Вишневая девятка обошла слева Тойоту Стаса и неожиданно принялась тормозить, вместо того, чтобы закончить маневр. Выскочивший из дождевой завесы КамАЗ несся по встречной полосе с явным превышением. Водитель девятки не учел состояние асфальта, задние колеса занесло в сторону, машину бросило прямо под КамАЗ. Жуткий удар в бок швырнул «Жигули» на обочину, где машина ударилась о сбитый кем-то до того бетонный столб и замерла. «Тормози!» Костя уже отстегивал ремень. За рулем оказался не мужик. Молодая девчонка лет 20 в розовом дорогом плаще и белом шарфике. «Ох, мать твою!» Костя принялся вытаскивать осколки бокового стекла, чтобы открыть дверь и вытащить девицу из искореженного салона. «Кто же вам, идиоткам, права дает?» Девушка, естественно, уже ничего не слышала, находясь в болевом шоке. Основной удар пришелся в грудь. Около ключицы расплывалось красное пятно, шарфик мгновенно побагровел, из другой раны пульсирующе бил жуткий кровавый фонтанчик. КамАЗ не остановился, умчавшись от греха и от возможной уголовной ответственности. Водитель «Жигулей» виноват, но тот мудак тоже гнал всяко не на 60. В это время суток трасса была пустынной. Ну, черт! Костя не мог заставить себя дотронуться до девчонки. В Афгане он оказывал первую помощь, видел и более скверные раны, поэтому крови не боялся. Но Афган был давно. Кроме того, там всегда готов к подобному. А сейчас? Сейчас Костя понимал только одно. Если кровь не остановить, девчонка умрет через считанные минуты. Но как ее остановить? Он быстро скинул плащ, бросив его на землю, и ткнул ладонью в район ключицы наугад без всякой надежды. Пульсация прекратилась. «Хули стоишь!» — заорал Костя на замершего в нерешительности Стаса. «Гони за скорой!» Стас резко очнулся, кинулся к Тойоте, запустил движок и вдруг вспомнил. Гнать необходимости нет, на торпеде висит трубка. Скорая появилась минут через 10 вместе с машиной ГАИ. Костя, промокший до нитки, отошел от девятки и поднял свой плащ, вытерев перед этим руки о траву. Инспектор уже терзал Стаса. Пожилой врач, принявший у Кости эстафету, вскоре появился из-за машины реанимации. Костя обернулся на шаги. — Что, все? — Вы врач? — Нет, с чего вы решили? «У нее разорвало артерию в очень неудобном месте. Если бы вы не пережали ее там, где нужно, девочка бы нас не дождалась. Не всякий специалист может правильно сориентироваться в подобной ситуации, только опытный практик. Я спрашиваю, вы врач?» «Нет», — пожал плечами Костя. «Просто мимо ехали». «Как она, вытянет?» «Возможно. Всего доброго». «Бывает же». Стас закончил объясняться с гаишником. Костя сунул инспектору визитку, сказав, что подъедет в любое время. Инспектор удовлетворился, решив не разводить под дождем канцелярию. Разговор, прерванный аварией, долго не возобновлялся. Стас охал, Костя молчал, выкуривая одну сигарету за другой. Стас отвозил Костю домой. Тот поставил свою «Вольво» на станции техобслуживания, влетел в ямку. Костя, конечно, мог доехать на такси, мог попросить подкинуть штатного водителя, но хотелось закончить начатую в офисе беседу, не очень приятную беседу. И неприятную, прежде всего, для Стаса. «Как Ирина?» — решил сменить тему Стас. «Ничего. Если все пойдет нормально, в октябре родит. Мальчика». «Просветили?» «Да. Надеюсь быть крестным отцом. Ну, в нормальном смысле». Костя молча кивнул. Стас свернул с проспекта, миновал пару дворов и затормозил возле кирпичного дома индивидуальной постройки. «Зайдешь?» Костя взялся за ручку двери. «Я хотел еще к матери заскочить. Она гриппует сильно». Костя приоткрыл дверь, но из машины не выходил. «Ты что-нибудь надумал?» «Что?» «Ах, это... Ну, ты ж понимаешь, такой вопрос с лету... Не спеши». «Спешить надо. Помнишь Алису из-за зеркалья? Порой надо бежать, чтобы остаться на месте. Сейчас как раз такой случай. Завтра в 12 будь в офисе. Пока». «Привет, Ирине». «Хорошо. Стас проследил за входящим в подъезд другом, с минуту посидел без движения, затем зло хлопнул по рулю и даванул педали, сорвав колеса на свист и окатив с головы до ног подходящую к дому женщину. Нефиг здесь ходить, сволочи. Навестив мать, он вернулся в Ольгино, сцепился по пустяку с Настей, наорал на Ивана и, проглотив горькую пилюлю, завалился спать. На другой день он приехал на работу с опозданием, очень не хотелось встречаться с Костей. Компаньон уже ждал его, сидя в президентском вращающемся кресле и листая какие-то старые документы. «Задержался малость, пробки жуткие. Сплошные трактора на дорогах. Новый губернатор специально их выгнал, что ли?» Костя закрыл папку, закинул ногу на ногу. «Ну что, ты решил?» «Нет еще», — отвел глаза Стас, избегая Костиного взгляда. «Я не уверен в успехе твоей затеи. Влипнем в говно, как тогда с датчанами. Чего ты менжуешься? Может, ты чего не понял? Так не стесняйся, скажи, я разжую». «Да, если честно, менжуюсь. Дело очень рискованное. А будет ли обещанный тобой доход? Весьма сомнительно». Костя резко вскочил со стула, подошел к двери и запер ее на ключ. «Да, Стасик, риск есть. Только учти, риск есть везде. Даже садясь на горшок, рискуешь провалиться в очко. Так что ж теперь, вообще не срать? А в моем варианте весь риск сведен до минимума, и во всяком случае рискуешь не ты, а я. Но деньги мои. Что? Чем ты недоволен? Ты только и знаешь, что стонать да ныть. Зачем Костя то, зачем Костя это? А может, обойдемся? Зато не стонешь, когда прячешь бабки в бумажник. Назови хоть один вариант, где ты подсуетился и заработал. Ну? Не вспомнил? И не вспомнишь. Риск, риск. Оставался бы в своем КБ. Вот точно ничем бы не рисковал. Зарабатывал бы вместо денег отгулы и геморрой». Очень обидно, когда в лицо бросают слова, выражающие то, что понимаешь и чувствуешь сам. Обидно до смерти. «Твоя затея с английской говядиной», — глядя в пол, произнес Стас, — «чревата не просто финансовыми потерями. Тут попахивает откровенным криминалом. Этого нам не хватало для полного комплекта». «Сыш! Ты всегда был менжовщиком, хоть и строишь из себя пуп земли. Короче, решай. Сегодняшний разговор назревал очень давно. Бога ради, можем хоть завтра разбежаться. Скажу Людке, она за полдня баланс поделит и устав перепишет. Делов-то. И вперед, Стасик! Попутного ветра в большом и малом бизнесе. Посмотрим, на что ты способен. Выплывешь ли, не рискуя?» «Су!» — полукрикнул, полуответил Стас. «Ты быстро забыл, кто расплачивался после той жопы с датчанами, в которую мы попали по твоей милости. Это были не твои деньги. А хочешь разбежаться? Пожалуйста, не держу. Найти коммерческого директора труда не составит. Только шепну, с десяток прибежит. Как прибегут, так и убегут. Когда поймут, с кем связались. Тоже мне бизнес-авторитет. Это я с тобой возился, потому что вроде как друг и слишком хорошо тебя знаю. Ах, пожалел! Ну, спасибо, родное сердце. Как бы право я без Костика? На панель бы встал с протянутой ручкой. И еще встанешь. Все, засохни. Это уже не разговор, а склока. Разбегаемся. Как будем делить баланс?» Костя взглянул на календарь, ослабил галстук. «Мне надо хотя бы половину, либо процентов 70. Через 3 месяца я тебе все верну. Я не собираюсь отказываться от английского варианта». «Ишь ты, какой молодец! Собираешься крутиться на мои деньги?» «Не переживай, Стасик. Получишь назад с процентами». «Ничего, перебьюсь. Делим поровну». Костя подошел к окну, сунул в рот сигарету и приоткрыл жалюзи. Его впалые черные глаза выражали смесь презрения и злости. Стас, наоборот, давая понять, что ему безразличен произошедший разговор и что хозяин здесь он, перебрался в свое кресло и раскрыл рекламную газету, где афишировалась и их мясная тематика. АОЗТ КИС. Быстро, дешево, надежно, естественное, высокое и низкое качество и цены, прямые поставки свежезамороженного мяса, КИС, поцелуй от хрюшки. Телефон, факс. Стас сморщился, будто выпил скисшего молока и отшвырнул газету. Риск, риск. В чистом виде авантюра. без всякого шанса на удачный исход. Конечно, гарантировать сейчас можно все, что угодно, но ведь надо просчитывать оба варианта. Что будет, если где-нибудь произойдет прокол? На той же таможне или в ветеринарной службе? Вот тогда точно на панель, если не на зону. То, что предложил ему пару дней назад Костя, было самым настоящим криминалом. И его ссылки на то, что сейчас деньги зарабатывают любыми возможными способами, Стаса не убедили. Даже такие огромные деньги. «Только, Стасик, не занимайся чистоплюйством. Не тот ты кадр, тоже мне Гринпис. Сказал бы честно, что ссышь». После того, как летом правительство Великобритании официально признало связь между болезнью скота и качеством говядины, потребление мяса в Европе сократилось на 30%. Шумиха, поднятая прессой, доконала английских фермеров, мясо не шло даже по самой бросовой цене. Вместе с тем расценки автоматически подскочили на свинину, на нее возник спрос. Российские фирмы, сотрудничавшие с англичанами, вынуждены были уйти со сцены. Для остальных появился оперативный простор. В странах, где цены после английских событий заметно упали, говядина закупалась в больших количествах, а на родном рынке перепродавалась по стабильно высоким расценкам. Потекли золотые ручейки в закрома мясных королей. Процентов 70 отечественных мясокомбинатов пользуются импортным сырьем. Костя пошел дальше. Каким-то образом он разнюхал канал, по которому больная английская говядина попадает в Голландию. Канал, разумеется, нелегальный. Костя слетал в Голландию, благо с визой никаких проблем не было. Фирма КИС довольно активно закупала там мясо. Через неделю вернулся и, потирая руки, выложил Стасу свои предложения. Голландцы согласились поработать. Само собой, не в качестве гуманитарной помощи молодой перестраивающейся державе, а за определенную долю в махинации. Побывав в Нидерландах, английское мясо автоматически становилось голландским, то есть высококачественным и дорогим продуктом. Компания КИС уже налаженным каналом переправляет его на любимую голодную родину. Очень простой механизм, несущий мили... Да какие там мили? «Ты понимаешь, Стасик, что это такое? Это все, это уровень, это мечта! До нефтяных магнатов не дотянем, но хоть подползем!» «Только, черт, голландцы не хотят рисковать по мелочам. Придется крупно вложиться. Все, что есть у нас двоих, плюс кредит. Возьмем у Витьки под недвижимость. Да не волнуйся ты, все пройдет как по маргарину. Риск стоит того. Больше такого шанса может не представиться. Когда еще и где скотинка заболеет? Давай, соглашайся». «Погоди, Костя, а таможня, а ветеринары? Таможне придраться будет не к чему, а с ветеринарами я разберусь. Голландцы слепят такие сертификаты, ни один ветеринар не врубится. А если и врубится, бабки все любят. Всем мясо охота кушать. Договоримся. Ну что, старик, по рукам?» «Надо подумать». «Думай». «Думаю. Брать кредит под недвижимость. Лавкач. Банковские молодцы, если что, размусоливать не будут. И Витька, приятель-неприятель, а когда денежек коснется, про дружбу быстро забудет. Настя хочет отправить Ивана в Англию учиться. А если вложиться, то на год учеба откладывается. Мало ли что Костик гарантирует. Штанга — это еще не гол, и воробушек-то в ручках всяко лучше гранаты. Нет уж, рискуй в одиночку». Стас захлопнул папочку, нажал кнопку селектора. «Людмила, зайди, пожалуйста». Минут через 40 Стас покинул офис, загрузился в «Тойоту», врубил приемник и покатил в центр. «Как всегда», — объявило радио, — «в это время криминальная хроника от Петра Рукавишникова. В Петроградском районе совершено очередное заказное убийство. Директор АО «Парадокс» найден застреленным возле дверей собственной квартиры. Два выстрела в грудь и один, само собой, для контроля в затылок». «Само собой», — Стас переключил станцию. «Действительно, как обыденно. Само собой». Зазвенел регги. «Во, это веселее. От криминальных новостей отбоя нет. Там палят, сям палят. Застрельщики-передовики». Возле большого солидного здания он притормозил, припарковался, снизу позвонил по местному телефону и стал ждать. Не прошло и 5 минут, как к нему спустился Витька, располневший чем-то похожий на Егора Гайдара. «Привет местным королям! А что так скромно? Сказал бы охране фамилию, они бы связались да пропустили. Как в первый раз прям. Я тороплюсь очень, а пока тебя в лабиринте вашем отыщешь, пойдем в тачку. Витька, хотя нет, нынче не просто Витька, а Виктор Степанович, заместитель управляющего коммерческого банка, удивленно пожал плечами и направился вслед за Стасом. «Ты прям шпион». «Ну, что хотел?» Стас потер рукой подбородок, как бы собираясь с мыслями. «Витенька, я бы просил тебя оставить разговор сугубо между нами. Я, собственно, памятуя о наших хороших отношениях, хочу оградить тебя от одного опрометчивого шага». «Да? Любопытно. На днях Костя будет просить у тебя кредит». «Костя? Вы разве не в паре?» «Это долго объяснять. Временная конфронтация, как пишут в прессе. Но это наш вопрос». «Кредит? Большой?» «Я не могу назвать конкретную цифру, но думаю, что да, большой. Он рассчитывает на твое влияние в банке, в том числе на твою репутацию в кредитном отделе». «Ну и что? Вы же не первый раз берете кредит». «Мы — да, но он один, в первый. Так вот тебе мой совет. Кредит ему не давай. Вы же можете придумать подходящую причину для отказа?» «Конечно, только зачем?» «Я подозреваю, что кредит не будет возвращен, а заложенная недвижимость. Честно говоря, наши залоги — чистая фикция. Ты хоть раз что-нибудь проверял?» «Бумаги?» «Бумаги и есть бумаги. Короче, я предупредил, а решать тебе. Но, Витенька, очень тебя прошу меня не подставлять. Я, можно сказать, по старой дружбе». Витька убрал с лысины прядь оставшейся на голове растительности и неопределенно хрюкнул. «Спасибо, конечно. Ты сам-то с этого что-нибудь хочешь?» «Ничего, Витек. Считай подарок». Обратный путь опять сопровождал вязнущий на зубах Реггий. «Посмотрим, посмотрим». Стас с силой вцепился в баранку. «Кто из нас выплывет? Обломишься, старичок. А то возомнил о себе не весь что. Совсем башку потерял из-за своих денег. Так сейчас начало сентября, дней 10 Людка будет делить баланс, может, больше. Новый офис я искать не буду, пошел Константин Павлович к черту. Останусь здесь. Месячишко развеюсь, слетаю куда-нибудь. Говорят, на Сицилии сейчас классно. А уж потом... Потом... На самом деле, найти замену не так-то просто. Ничего, с годик покручусь один. Есть налаженные связи, долгосрочные контракты, выплыву. Выплыву? Надо срочно прикинуть, что у меня в багаже. Черт, почему я должен отдавать ему половину? Можно подумать, я сидел в кресле и играл в компьютер. Я вкалывал. Да побольше этого крикуна-махинатора. Отдавать? Будь у меня все, я мог бы спокойно сидеть в кресле и не переживать о ближнем и далеком будущем. Уж распорядиться собственным бюджетом я смогу. А вот половиной... Тут не очень расслабишься. Регги закончился. И вновь в эфире «Криминальная хроника». Спешу объявить о еще одной перестрелке. Теперь уже в районе Купчино. С обеих сторон есть жертвы, количество которых уточняется. На месте обнаружено около 50 пистолетных и автоматных гильз, две чеки от гранат и один гранатомет «Муха». Со слов очевидцев, был еще и танк, скрывшийся при появлении милиции в ближайшем проходном дворе. Введенный план перехват, увы, как в большинстве случаев, успеха не принес. На месте происшествия трудится оперативная следственная бригада в составе двух человек. Возбуждено уголовное дело по статье 206, часть 3, злостное хулиганство с применением оружия. Следующий выпуск нашей хроники через 15 минут. По нашим подсчетам, к этому времени непременно случится что-нибудь еще. Оставайтесь с нами. Реклама. Стас затормозил у офиса и вышел из «Тойоты». Звучала вычурная, лукавая музыка с оттенком осени.